Идея провести в стенах Академии встречу выпускников 1976 года в честь 30-летия выпуска принадлежала ему. Ректор, бывший сокурсник Сверского, охотно и активно поддержал его. Так, после длительного перерыва, снова встретились бывшие однокурсники Данко и Сверский. Уже потом, поздно ночью, после длинных, торжественных речей, обильного и шумного застолья, друзья сидели дома у Сверского. Анатолий Львович достал бутылку коньяку, порезал лимон, поставил на стол бокалы. «Извини, живу по-холостяцки». «Это ты о чем? Ты что же, думаешь, что после такого обжорства на банкете в меня еще что-то полезет? Да я о еде теперь и думать даже не могу. Ты лучше достань кофе и сахар. Есть у тебя? Отлично, сделаем николашку. Помнишь, как тогда, в студенческие годы? Как мы лихо коньячок николашкой-то закусывали. Сколько стоил тогда коньяк? 3 рубля. 3 с полтиной? По-моему, 7. Да нет, 7 это было потом, гораздо позже. Не помню, Олег, все это как будто в другой жизни было. Данко поколдовал над тарелкой, посыпая дольки лимона, кофе и сахаром. Ну давай, за встречу. Они выпили, закусили лимоном. Данко внимательно оглядел комнату, в которой они сидели. На самом видном месте портрет покойной жены Свирского, Нины. «У тебя как с заработком, Толь?» «Наверное, обе зарплаты, и профессорская, и завлабовская, такие огромные, что с трудом домой доносишь, да?» «Это точно, но мне хватает. Во-первых, мне одному не так уж много и нужно. А во-вторых, я беру взятки». «Что?» Данко выглядел ошарашенным. «Ты? Ты берешь взятки? Невероятно! Скажи, кто другой, ни в жизнь не поверил бы, что только Сверский берет взятки». «Да? А ты что же, не знал, что сейчас вся высшая школа стоит, можно сказать, зиждется на взятки? Это, мой дорогой, целая система. Я долго держался. Слышал только разговоры коллег и о коллегах. Тот берет, этот берет. Но сам ни-ни. И не думал даже об этом. Но состоялся однажды у меня разговор с лицом, скажем так, облеченным административной властью. Вот он, пардон, оно, лицо, и говорит. У нас после твоего курса лекций, Анатолий Львович, группы сокращаются вдвое. Ты что делаешь? Ты нам весь бюджет подрываешь. Нам студенты нужны, а мы их вынуждены отчислять из-за твоей принципиальности. Ты или бери, или ставь так, бесплатно. А чистоплюсь-то свое академическое, спрячь куда-нибудь подальше. По крайней мере, платников не тронь. Можешь показывать свою принципиальность на бюджетниках. Хотя они тоже денег стоят. Вот так вот. И что же, я должен сначала у каждого поинтересоваться, платник он или бюджетник? Платников у нас, кстати, более 70%. А студент нынче пошел, я тебе скажу, весьма своеобразный. Мало кто хочет чему-нибудь научиться. Платят за них родители, и они считают, что этого достаточно для того, чтобы быть студентом. А любую проблему можно разрешить, опять же таки, с помощью денег. Ну, я подумал-подумал и решил перестать выпендриваться. Теперь, как все нормальные люди, беру взятки и никому не делаю хвостов. По крайней мере, поменял свою старую «Волгу» на новую корейскую «Сонату». И не думаю о том, хватит ли мне денег дожить до следующей зарплаты. «Понятно», — растягивая каждый слог, сказал Данко. «Давай еще по одной». «Толь, а тебе, наверное, тоскливо тут одному, и работать по-настоящему эти сволочи тебе не дают». Сверский согласно кивнул. И было непонятно, к чему относится этот кивок, то ли к одиночеству, то ли к анонимным сволочам, то ли к тому и другому вместе. Данко снова наполнил бокал янтарным, искрящимся на свету напитком. «Знаешь что?» — Олег хитро прищурился. «Переезжай ко мне, замом по науке. Найдем для тебя коттеджик. На кой черт он мне нужен, этот коттеджик? Не хочешь коттеджик? Сделай для тебя квартирку в лабораторном корпусе. Все в твоем распоряжении. Оборудование, люди, денежки кое-какие. Плановой работы у тебя будет совсем немного. Полная свобода творчества. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь толковое. Да с моими ребятами можно горы свернуть, а? Ха-ха, — хохотнул Данко. — Да мы еще Нобелевскую премию отхватим. Представляешь? Лауреат Нобелевской премии, колхоз «Червона дышла». Тут уж и Сверский не выдержал, рассмеялся. Смеялся долго, хорошо, от души. Отсмеявшись, сказал: — Ладно, черт. Уговорил, поедем к тебе. Этот памятный для обоих разговор состоялся 9 лет назад, в 2006-м. А сегодня, 16 июля 2015 года, Анатолий Львович сидел на кухне своей однокомнатной квартиры в Орле и с тоской смотрел через открытое окно на пустынную улицу. Эту квартиру ему сделал 5 лет назад все тот же Олег Данко. Как он тогда сказал, отдавая Сверскому ключи от квартиры: «Бери, пока у меня есть такая возможность. На всякий случай, мало ли, как жизнь дальше сложится». Это было последнее благодеяние уходящего губернатора для Данко и его команды. Новым губернатором уже был назначен человек из Москвы. Поговаривали, что в Москве страшно недовольны тем, что старый губернатор регулярно срывает продовольственные поставки в столицу. А как их было не сорвать? К этому времени в области из-за боязни куриного гриппа уже уничтожили всю скотину и птицу, а хлеба и других культур год от года сеяли все меньше и меньше из-за сумасшедшей дороговизны солярки. На Данковской опытно-селекционной станции удалось сохранить весь скот и всю птицу. К тому времени все животные уже были неоднократно привиты различными противогриппозными вакцинами, став фактическими участниками широкомасштабных экспериментов, проводимых командой Сверского. Данко оказался прав, предрекая, что Анатолию Львовичу удастся придумать что-нибудь толковое. Последние несколько лет перед переездом в Орловскую область Сверский пытался заниматься разработкой вакцин, противостоящих различным разновидностям вируса гриппа. Но только пытался, скудное финансирование прекращалось, едва успев начаться, и его старички снова возвращались к переписыванию старых отчетов. На новом месте он помолодел лет на 20. Та творческая энергия, тот молодой задор, которыми, казалось, был заряжен даже воздух в лабораториях, где трудились молодые генетики и микробиологи, проникали в плоть и кровь Анатолия Львовича, заставляя его мыслить все быстрее, все тоньше, все изощреннее. Ребят Данко подобрал действительно талантливых и амбициозных. Им нужно было только указать цель, поставить задачу, достойную их высоких амбиций и способностей. И Сверский подбросил им такую задачку. Задачку, самая постановка которой у каждого маломальски грамотного профессионала вызывала не только недоумение, но и сомнение в психическом здоровье человека, предлагающего ее решить. Сверский предложил им создать универсальную противогриппозную вакцину. Привитый ею человек или животное не должен заболевать гриппом, в том числе и куриным, как бы ни мутировал вирус. Самонастраивающаяся вакцина, обнаруживающая вирус в живом организме, определяющая его разновидность и разрушающая его генетическую программу, превращая вирус из врага в союзника. И через 7 лет такая вакцина была готова. По большому счету оставалось только завершить программу испытаний. Но сомнений в ее чрезвычайной эффективности уже ни у кого не оставалось. Все, кто участвовал в этой работе, уже неоднократно имели возможность, в том числе на себе, убедиться в чудесных свойствах полученной вакцины. И тут это известие о снятии губернатора. Его принес Сверскому Данко. Олег Иванович валился к нему в кабинет, тяжело дыша, прохрипел с порога: «Только хана нам, деда снимают».